Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня вечером на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Мы думали, о чем сегодня вести передачу, и опять вернулись к теме, о которой мы часто говорим. Батюшка предложил поговорить об обиде, раздражении и связанных с ними, конечно, гордости, тщеславии, эгоизме, нелюбви к ближним, целым комплексом проблем. Батюшка, ну, мы уже много раз говорили об обиде, об обижающих, а самое главное, о том, что обижаемся мы. И опять возвращаемся к этой теме. Я так понимаю, что вы постоянно исповедуете, и сегодня тоже исповедовали. И, наверное, в исповеди часто говорят об этом. Да и я, наверное, по себе ведь тоже могу сказать, что вот говоришь, да, я обижаюсь, я обиделась. Вот действительно, какой-то такой грех прилипчивый, скажем. Вроде бы, кажется, не такой серьезный. Может быть, есть какие-то более серьезные вещи. Но он такой постоянный, особенно для женщин, мне кажется, характерный. И вот все думаешь, столько лет ты с ним борешься или пытаешься бороться, а он все равно тебя не оставляет. Наверное, вот вы поэтому и решили на эту тему опять поговорить. Потому что вопрос такой, как оказалось, актуальный, насущный. Не знаю, предложим ли мы какие-то новые способы решения этой проблемы, но поговорить об этом поговорим. Батюшка, ну почему же нам, во-первых, так сложно от него избавиться, а во-вторых, ну чем же так страшен этот грех? Ведь есть действительно более серьезные вещи. Вот, ну, обиделась я, допустим, ну и что? Ведь совсем не обязательно, что в этот момент человек другому человеку что-то выскажет, что-то скажет. Может быть, внутри себя просто это переживает и все. Вот чем опасен этот грех, это состояние? Христос воскресе. Про матушку сказали, что это не так тяжелый грех. Да. Но сказано, что у святых отцов, что даже малый грех, он уже препятствует вход в обители рая. Ведь даже человек совершил любой грех, нельзя подумать, что в душе у него пятно черное. Нет. Сразу вся душа потемнела. Сказано, совершил грех, ты нарушил не одну заповедь, а все заповеди. То есть душа твоя осквернилась. Благодать Божия ушла. Когда человек безблагодатный, он всегда будет обижаться, возмущаться и раздражаться. И, конечно, все вот эти страсти, они имеют корень, а корень – это гордыня наша. От этой гордыни все страсти растут. Хотя многие и не понимают этого. Ну, какая же у меня гордыня? Чем мне гордиться? Ну, вот я сказал сегодня одной молодой женщине. Я говорю, а чем тебе гордиться? Я говорю, землю Господь создал. Из земли тело Господь создал. Душу дуном в дыхание лице тоже Господь. Все способности Господь дал. У нас своего ничего нет. Нам Господь дал свободу. И мы по своей свободной воле выбираем делать добро или же зло. И это в нашей власти. И нам гордиться нечем. И надо научиться в этой жизни смирению. Когда человек смиренный, он никогда не будет раздражаться, не будет возмущаться с гневом, с кем-то спорить или ругаться по пустякам, или вообще. Смиренный человек, он всегда уступает. Или лучше всего промолчать, чтобы не нарушить мир другого человека. И поскольку мы уже научились гордиться, тщеславиться, научились раздражаться, ругаться, обижаться, не разговаривать с ближним, и многим страстям мы научились, теперь мы должны в этих пороках, страстях себя увидеть, что мы больные душой, что мы нуждаемся в враче, а врачом является Господь, и мы должны научиться от всего этого избавиться. Каким путем? Чтобы никогда не возмущаться, не раздражаться, не ругаться и не обижаться. Обычно это все начинается с детства. Вот маленький ребенок родился, он еще толком говорить не научился, только мама, папа, а уже капризы свои ставит. Уже возмущается, раздражается. Или какую-то игрушку схватил, никому не дает. У него уже и жадность проявляется. То есть в нем страсти. Родовые, наследственные уже идут. И, конечно, поскольку мы Богом созданы не для этой жизни земной, а для вечной, ведь мы должны все умереть и воскреснуть, и будет страшный суд, и наступит вечность, то мы для вечности должны особо себя приготовить. И на свой характер, невоспитанный, мы должны обратить особое внимание. Имеется в виду на невоспитанность. Ведь мы привыкли любого и каждого судить, и даже не обращать внимания. Вот у меня человек, я вчера говорил, что никогда, говорит, я не пил. Одного человека судил по полной программе, а теперь, говорит, я не могу избавиться. И с женой развелся, и оставил этот город, и вот хочу избавиться, и никак не может. Поэтому, если кого-то судил в каком-то грехе, сам этот грех совершишь. Почему нельзя осуждать? Потому что твой ближний пребывает в какой-то гордыне, и Господь попускает ему, чтобы он впал в этот грех, в любой грех, чтобы он смирился и о себе высоко не думал, а надеялся только на Бога. И вот тогда все будет по-другому. Поэтому и осуждать ни в коем случае нельзя, а тем паче обижаться. И, конечно, противно бывает, когда вот с ближним ласково говоришь, и вдруг он надулся и не разговаривает. Это такая, мать, болезнь тяжелая. Угу. От нее надо избавиться. Трудно? Трудно. Но ради Царства Небесного, ради вечной жизни надо избавиться. Почему надо избавиться от всех страстей? А потому, что когда душа выйдет из тела, все эти страсти, которые мы приобрели в этой жизни, они мигом проявятся. Они оголятся. И они нас будут мучить. А начинают они мучить нас еще здесь, на земле. Поэтому от них надо избавиться. И, конечно, приятно бывает, когда с человеком говоришь, и он никогда не обижается. Как бы его ни оскорбил, ни обидел, он всегда этому радуется. Эта душа, значит, старается в себе все победить. И если человек постарается все эти страсти в себе победить, он придет в такое состояние, у него же не будет раздражения, ни гнева, ни зла. Он не будет возвышать голос, кричать, шуметь, настаивать на своем, требовать что-то. Он уступит место Богу и не будет мстить за себя никому. И в этом человеке будет всегда душевный мир, тишина и покой. Если кто-то из нас желает, чтобы была всегда радость, очень просто. Первый раз надо во всем покаяться, очистить свою душу и постараться терпеть все. И Господь видит, что мы желаем свою душу очистить, Он будет попускать нам всякого рода испытания. А мы должны не обижаться на ближнего, а благодарить Господа за все. И постепенно-постепенно человек придет в такое состояние, что на душе будет всегда мир. Хотя вот со всех сторон и клевета, и сплетни, и осуждения, и всякие подлоги. Даже такое состояние будет, что человеку, допустим, грозит тюрьма, суд. Он всецело отдается в руки Божии, говорит: «Господи, да будет воля Твоя. Самое главное – не делать зла. А за добро пострадать – это великое дело». Я как-то с одним мальчиком беседовал. Я знаю его с 4 лет. Вот даже еще знаю, когда он был в утробе матери. По часику лавра она приезжала. И он, значит, от Бога отошел. Пьянка, гулянка, женщины. И мать много раз говорила, и я говорил: бесполезно. Но обычно бывает как? Что человеку нужно потрясение. Ну, так сказать, электрошок. Так, чтобы он проснулся. И вот сейчас мать уехала. Он один остался. Машиненка у него есть. Такая старенькая. Не работает. С другом сели. Ну и сбил ГАИ с ног. Попал он в реанимацию. Поломана у него рука или нога, и сотрясение. И он убежал из машины. Но потом понял, все-таки вернулся. Ну, ему обещают по полной программе. Он мне звонит. Я говорю: ну вот, мы же с тобой говорили, что всему есть конец. Надо обратиться к Богу. И теперь вот я не знаю, это только свежий звонок был, а какие результаты потом будут известны. Но надо обратиться к Богу. Только Господь поможет. А когда вот человек старается делать только одно добро, ну, бывает, что пал, вставай, вперед, и вперед, и вперед. Пал, опять вставай. А если пал, почему? Потому что на себя надеялся, что я вот умный, я хороший, я сильный. От этого и падение бывает. И таким путем человек, если будет работать над собой, он быстро придет в такое состояние, что не будет у него гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума. Он будет спокойно всегда говорить на низких нотах. Это надо себя приучить к этому. И надо всегда человека чувствовать, в каком он состоянии пришел. Допустим, муж с работы или жена с работы. Надо обратить на это внимание. Надо ли говорить или не нужно? Обычно как с утра, как проснулись, нет бы возблагодарить Господа за прошедшую ночь и взять благословение на этот день. Начинаются скандалы с утра. И так они не проходят до самой ночи. И, конечно, особенно муж с женою, если в церковь не ходят, Богу не молятся, постом не соблюдают, живут в страстях и пороках, то, конечно, что происходит? На плоти далеко не уедешь, через 3-4 месяца все это приелось, а духовным ничего нету, и любви нет. И начинаются споры, начинаются скандалы, и они будут продолжаться и 25, и 50, и 75 лет. До тех пор, пока человек не обратится к Богу, покаяться во всех грехах, часто будет ходить в церковь, то есть каждую субботу, воскресенье утром, и все праздники, будет читать утром вечерние молитвы, будет стараться искоренять в себе все эти пороки и страсти, он придет в это состояние мирное. И муж с женой будет мирно жить. И с кем бы человек ни жил, всегда будет в мире любви. Должны помогать друг другу. Вот на это надо особо обратить внимание. Ну, я маленький примерчик приведу. Как одна женщина приходит к священнику в дом, подошла к забору, нажала кнопку, раздался звонок, собака с цепи рвется, священник вышел, на нее: «Цыц, перестань!» Она все равно лает, он запер ее в будку, на вертушку, и она там погудела и перестала. Он ее впустил и говорит: «Какой у вас вопрос?» Она: «Знаете, батюшка, я с мужем живу. У нас мира нет. Постоянные скандалы, споры. И не знаю, уже дошло до предела. Думаем разводиться. Как, говорит, мне избавиться от гнева?» Он, батюшка мудрый был, говорит: «А вот возьми пример собаки. Ты видела, как она начала лаять со злом, с гневом таким? А когда я закрыл ее в будку, она там погудела и перестала. Вот точно так же наш злой язык нам Господь дал рот, это будка, и два запора, губы и зубы. Закрой, и там погудишь внутренне, и перестанет». И таким путем вот человек, если будет работать над собой, он быстро придет, чтобы прекратиться в нем гнев и зло. Вот на это надо обратить особое внимание. У нас есть вопросы. Мы слушаем вас, говорите вы в эфире. Христос воскресе! Воистину воскресе! Батюшка, хочу вас спросить. Сегодня вот я согрешила. В школе работаю, в 5 классе. И у нас сегодня был смотр «Строй песни», посвященная Дню Победы. Мой 5 класс занял 3 место, хотя, как мне казалось, они выступали даже лучше, чем другие. И так вот стало обидно за них до слез, что я стала спорить с завучем и доказывать. И дети тоже плакали, и я с ними расстроилась. И пригласила завуч, чтобы она детей успокоила. И считаю, что так непедагогично. И сама вот до сих пор не могу прийти в себя от обиды. И думаю, конечно, я неправильно себя повела, что нужно как-то было все по-другому все воспринять. Ну вот так сорвалась, как-то обидно было за детей. Вот сейчас в этой ситуации, как вот мне исправить ее? Ну, спасибо, Господь, матушка. Вот если кто читал житие старца Паисия, то там родители ребенка воспитывали, чтобы он никогда первым не был. Даже в строй первым никогда не садился и не вставал. И когда играл, не должен занимать первое место. То есть с детства приучали быть последним, смирением. Даже когда говорят: вот футбол наши сыграли, и наши проиграли. Я говорю: ничего подобного, наши выиграли. Как выиграли? Я говорю: так. Выиграли, самое главное, смирение. Ведь если наши когда выиграют футбол, то они гордо идут по стадиону и в самолете, очень довольны, рады. И выходят, народ их прославляет. А вот когда проиграли, то они голову опущены и возвращаются, и стараются никого не видеть и не слышать, смиряются. А смирение – это выше всего. А Господь говорит, на кого воззрю? Только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Я вот занимался много лет спортом, и в нашей команде были такие ребята, очень сильные, но они очень смиренные. Никогда не тщеславились. И такие простаки были. У них не было ни гнева, ни зла. Если он выиграл, ну, спокойный такой. Вот к этому надо приучать. У нас, правда, тренер был такой сильный. Он говорит, вот когда в спарринге бываете, на ринге, вы никогда не раздражайтесь, чтобы без гнева. Сохраняйте спокойствие. Как только разгневались, вы проиграли. Это везде. И в спорте, и в работе, и в жизни. Со всеми надо жить в мире и любви. Батюшка, вы говорите, что вот проигрывая, мы выигрываем смирение. Но, наверное, это я шучу. Ну, я понимаю. Но если, наверное, в том случае мы выигрываем, если мы к этому правильно относимся. Да. А если мы вот действительно раздражаемся, гневаемся, при этом обижаемся, наверное, мы смирение не выигрываем, ничего не выигрываем совсем. Вот это плохо, когда раздражаемся. Я знаю, смотрел один спарринг, борцы на ковре. И один проиграл и ударил ногой в стену. А при чем стена? Не надо этот поток гнева выливать из себя. Значит, ты плохо подготовился. А почему? Другой тоже ведь хотел бы занять первое место. Кто как подготовился? Батюшка, ну а что объяснить детишкам в такой ситуации, если они вот считают, что... Ну, сказать слава Богу за все. Вот. Хоть и мы лучше всех пели, зато хорошо. Я знаю один момент, когда Олимпийские игры были, то я не помню имя, гимнаст. Он такое показал на перекладине, крутился. Лучше его никто. Ну, спрыгнул он, немножечко оступился. И он проиграл место. Так весь народ встал и аплодировали минут пять. Но все равно американская вот судебная коллегия не засчитала. Но зато он получил у народа особое внимание. Его поняли, что ему засудили. Он еще больше получил славы. Потому что когда нам делают зло, то Господь зло превращает в добро. И потом сколько раз уже по телевидению показывали, везде по радио, в газетах. Его прославили вообще. Он смирился, и еще больше слава была для него. Так вот многие подвижники великие, когда все свои добрые дела они не показывали, а тайным путем все делали. Избегали славы человеческой тайным путем. И вот такой подвижник, он решил тайным путем оставить это место, уйти. И когда он выходил из этой местности, то, оказывается, там столько народу вышло навстречу. И он получил огромную славу. Когда человек сам себя прославляет, это очень плохо. Это наша гордыня, наша тщеславие. Чуть нам сказали, мы уже надулись, обиделись. Это очень плохо. А если Господа будем благодарить, то все хорошо будет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Вы в эфире. Алло. Да, слушаю. Я вот хотела батюшке задать вопрос. Пожалуйста. А вот меня такой вопрос интересует. Моя мама умерла во время войны. И она была... ее не отпевали и она не исповедовалась. И мне одна женщина сказала, что это нужно сделать заочно. И вот я хотела спросить, нужно ли это и каким образом. Спасибо, своя матушка. Нам все дни жизни даны для того, чтобы мы душу духовно совершенствовали и очищали, и возрастали в добре, в красоте духовной. А если человек в своей жизни в церковь не ходил, Богу не молился, не каялся, а душа перешла в тот мир, Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Но поскольку один суд человеческий, а другой суд Божий, мы не знаем, в каком состоянии эта мама перешла. Ведь, знаете, много бывает случаев. Может, в самый момент сказала: «Господи, прости», как вот разбойник висел на кресте, сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое». И он первый вошел в обитель рая. Так что мы должны надеяться только на милость Божию, а поскольку мы не знаем, в каком она состоянии перешла в тот мир, и, конечно, самое ценное – это молиться и дома, и в храме. Потому что молитва церкви, она помогает всем. Поэтому на 40-уст подают, на год подают. Читать псалтирь, поминать на славах, Евангелие поминать, о покаянии, на главах. Это все приносит огромную пользу. Подавать милостыню. И молиться усиленно, потому что усопшие сами за себя молиться не могут. Они ждут добрых дел и молитв своих родственников, близких. Так что должны предать воле Божьей. Если она не отпета, то после войны, там не знают тела многих людей, где они есть, было особое общее отпевание всех на поле погибших. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, скажите, пожалуйста, я хотела бы у вас узнать, раз такая тема в передаче. Меня тоже давно мучает гордыня. Я исповедуюсь постоянно, очень долго, годами, в гневе и раздражении. Но почему-то это от меня не уходит. Видимо, плохо я стараюсь. И вот как же мне эту собачку запереть в будку, потому что у меня не получается никак. То есть я пытаюсь, а как только начинаю с собой бороться, даже слова молитвы забываются, вот в таком я гневе нахожусь. И никак не могу я прийти ни к какому результату, это меня очень мучает, батюшка. И второй вопрос, спросите, это обжорство, тоже у многих я пыталась узнать, как же вот можно избавиться от этого. Но многие считают, что это многоядение, но я считаю, что вот обжорство, очень часто нарушаю посты и каюсь. Если можно, посоветуйте. Спасибо, Господи, батюшка. Спасибо, Господи. Я могу маленький примерчик привести. Пусть это не во славу Божию будет, а не похвалу. Я когда поступил в семинарию в 65-м году, у нас в классе был один студент, видать, он не туда попал, куда надо. И вот Новый Завет преподавали. И на перемене он всегда слова евангельские переворачивал, искажал слова Божии и смеялся. Я как-то внутренне возмутился. Я говорю: ну нельзя же так. Это же слово Господа. Он: да, пошел ты. Потом второй раз тоже он. Я обличил и говорю: некрасиво. Я говорю: Господь не останется непоруган. Он: да пошел ты. Ну и, конечно, через месяц его уже не было. Но я третий раз уже не стал говорить. Думаю, я уже все ему сказал, и не буду возмущаться, буду сохранять спокойствие. И как он не говорил, это уже его была воля, но я старался не обращать внимания. Вот таким путем можно, кажется, не обращать внимания. То есть мы себя готовим в тот мир. Надо положить основания. Ну, как-то мы говорили, что вот человек, когда работает с компьютером, закладывает программу, и она потом уже дает результаты какие-то. Так и человек должен заложить программу в свое сознание, что с сегодняшнего дня я не раздражаюсь, не возмущаюсь, никого не обличаю, буду стараться смиряться. Заложили, и когда предоставился такой момент, мы себя должны сохранить. И надо на это обратить особое внимание. Не давать свободу своему языку. И все успокоится. Ну, как-то я приводил, когда вот у кого-то свинья есть, такая толстая, жирная. Вот ей не дали кушать с утра, она стучит, орет, давай ей кушать. В обед не дали, она еще больше кричит, вечером не дали. Такой стук начинается, бегает, ну и на третий день не дали, на четвертый, и она сдохла. Вот точно так же демон, который живет в человеке, если ему не дать пищи, не осудили никого, не раздражились, не обиделись, не возгордились, он бы требует, внутри все кипит. Но рот закрыть надо, не говорить. Смотришь, все успокоится, и он выйдет из человека. Как преподобный Макарий Великий, который в IV веке жил, его называли земным богом. Так он говорит, когда молитесь, и вдруг у вас внутри начнет выходить трехглавый змей, не устрашитесь, не убойтесь, продолжайте молиться, молиться, молиться, он из вас выйдет. И тогда душа получит свободу, станет свободна, хорошо. И тогда не будет уже страсть обжираться, обжорству этому предаваться. Если мы эту страсть имеем, и когда мы дома, мы должны какую-то норму, допустим, один черпачок борща, маленький кусочек хлеба, скажи, хватит себе. Съели и быстро вставать со стола, поблагодарив Бога. И, конечно, когда готовим пищу, должны молиться. Тогда она будет вкусной. Не надо будет туда ложками соль сыпать. Она будет вкусная. Тогда будет польза большая. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, у меня вот какой вопрос о сыне. Я его плохо воспитала. Вот. Сейчас молюсь о нем всегда. Терплю все обиды, все свои. Молчу. Но когда вот у меня уж совсем, вот был у меня недавно случай, сорвалась, закричала, накричала, хотела его на путь истинный словами наставить. И смотрю, он прислушивается. Когда кричу, он прислушивается вроде как. А когда вот молчу, хуже делается. А как вот в этом случае быть? Именно вот когда я криком до него доходят слова, хочу просто его помочь в жизни. А когда молчу, он меня вот как бы больше укоряет и грубит. Вот. Как мне быть в этом случае, батюшка? Но прежде чем сказать ему, надо помолиться, чтобы ваши слова дошли до его сознания. А почему не доходят? Потому что были воспитаны только на крики. Когда ласково говоришь человеку, он этого не слышит и не понимает. Это вот такое коммунистическое воспитание у нас было. Вот, допустим, человек работал городской с лошадью. Она ни с места не идет до тех пор, пока не обратились к колхознику. Вот, а как ты? Да так и толкал, говорю, но бесполезно, шаг сделать стоит. Вот у нас лошади к этому не приучены. И как десятиэтажным матом загнул, и лошадь сразу пошла. И вот, конечно, детей также воспитали. Только криком, тогда он понимает. А вот когда помолимся, чтобы благодать Божия проникла в его душу. Потому что, когда мы к Богу обращаемся, мы сами из грязи вылазим и дитя свое спасаем. А так вот он вас услышал и опять за свое возьмется. Поэтому надо всегда в одном тоне спокойно говорить. А вот благодать Божия коснется, он услышит и принесет большую пользу. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново «Ангел вопияши». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Сорвался звонок. Батюшка, ну, во-первых, мне хотелось поблагодарить наших радиослушателей. Когда мы в прошлый раз выступали на радиостанции, это было Великим постом, и мы обращались к нашим радиослушателям с просьбой помочь нам подготовить пасхальные подарки для детей, оказавшихся в сложных ситуациях житейских, социальных, для осужденных. И, слава Богу, откликнулось довольное количество человек. Наверное, больше 300 человек прислали нам свои переводы, посылки. И мы действительно на эти деньги сумели собрать хорошие подарки, посетили тюрьмы, социальные центры, где содержатся детишки, наркологические центры, СПИД-центр. Помогли малообеспеченным семьям, тем детям, которые остались без кормильцев. И все это благодаря помощи наших радиослушателей. И от всего сердца хочется поблагодарить всех, кто внес свои посильные пожертвования, свою лепту посильную. Кто-то много прислал, кто-то совсем небольшие суммы. Но вы знаете, вот каждый перевод, каждая ваша посылка, каждое письмо просто было как чудо, потому что мы чувствовали, что за каждым этим посланием стоит реальный, конкретный, живой человек, неравнодушный человек, который понимает, что в этой жизни самое главное – это ближние и делать добро ближним, особенно тем, кто не может сам себе помочь. Особенно вот детишки маленькие, которые незащищенные, которые остались без родителей, которые, может быть, уже имеют серьезные грехи и страсти, которые уже страдают и наркоманией, и другими какими-то проблемами. Но это вина, конечно, в первую очередь нас, взрослых. Поэтому, насколько это возможно, мы все должны им помочь. Кто-то молитвенно, кто-то материально поддержать, а кто-то, может быть, даже прийти вот в эти социальные учреждения и внести какую-то свою посильную лепту. Она может быть совершенно любая. Это может быть просто и помощь какая-то. Ты просто лишний раз почитать ребенку книжку, показать ему какой-то хороший мультфильм или что-то рассказать душеполезное. Это, наверное, тоже много в нашей жизни, когда мы, к сожалению, разобщены. Еще раз благодарим всех наших радиослушателей. И, батюшка, может быть, вы тоже как-то скажете слово благодарности, потому что вот удивительно, что последний год, особенно вот на Рождество мы обращались, на Пасху, много народа откликнулось, не так, как в прежние годы. И это очень радует и, наверное, говорит о том, что много людей неравнодушных. Я, матушка, скажу так. Ну, скажите. Я прихожу на радиостанцию. Да. Написано «Архимандритом России». Ты забираешь конверт, это деткам. Да, не тебе. Я говорю, там имена. Да. Ну, вот так тебе... Помолиться имена. Да, тебе это вершки, а мне корешки. И все выбирает у меня. Ничего не оставляет. Батюшка, ну зато мы, слава Богу, вот еще тоже скажу, сумели купить, например, вот спортивную форму для детишек безнадзорных. Сумели одеть две спортивные команды. Они... Ну, у них нет никакой возможности заниматься спортом. Вот их приняли бесплатно в какую-то там секцию, в нашу городскую. Но у них не в чем было даже заниматься вот в этих секциях. Вот на эти деньги, которые нам прислали, купили кроссовки, спортивные костюмы. Вот, оплатили паломнические поездки некоторым детишкам, которые не имели такой финансовой возможности. Кому-то купили учебники уже на следующий год. То есть... Там не только были просто сладкие подарки, но какие-то более серьезные вещи. Поэтому, батюшка, конечно, вот то, что вы говорите, что я вас забирала, то, что лежало, да, было написано для детишек. Поэтому эти суммы и уходили только к детям. Ну да. Мне только молиться, а тебе же. Батюшка, ну мы всем молимся, слава Богу, да. Мы подавали все, кто нам присылал деньги. А сегодня в алтарь. Я захожу к матушке Яне в комнату. Она говорит, у меня матрас провалился. Я говорю, да купи. А говорит, денег нету. Я говорю, ну тебе присылает он сколько. Я говорю, я себе не хочу приучать к этому. Вдруг я возьму из этих денег себе куплю. Это конечно. Если приучу себя, нельзя это делать. Ну, батюшка, конечно, эти деньги идут только на детей, это естественно. Об этом даже речи быть не может. Ну, слава Богу, что... А я говорю, да. Говорю, сколько ты все-таки труда положила? Да. Машина там ездит по всем этим. Возьми. Говорит, нет, приучать себя к этому нельзя. Ну это просто какое-то искушение, честное слово. Но слава Богу, что присылали не только детям, присылали еще нашим осужденным. Они, правда, взрослые все. Ну, тоже нуждаются в заботе и внимании, поэтому мы частично помогали и нашим взрослым осужденным, и тем бомжам, как называется, людям без определенного места жительства, тоже в социальном центре. Поэтому, насколько возможно, помогли, благодаря, опять же, нашим радиослушателям. Батюшка, у нас есть вопрос, мы слушаем, говорите. Христос воскресе. Боистина воскресе. Дорогой батюшка Амбросий, а вот если такая ситуация... Ветеран, прошедший все 4 года войны, умер. Остались дети, но они старенькие уже, тоже больные. А внуки и правнуки молодые. даже не ходят на могилку, не убирают там, не сажают цветочки. Как вот в таких случаях быть? Ведь боль такая в душе за них, и за ветеранов, и за детей, которые не видели таких трудностей. И, конечно, скорбь большая, в общем. Как православному человеку в этом случае? Можно обличать их как-то или нет? Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Обличать не надо, матушка. Для тех ветеранов, которые перешли уже в тот мир, им самое главное – это молитва. И, конечно, любовь детей, внуков, но они этого не имеют, они не могут. И обличай, не обличай, пользы никакой им это не принесет. А молитва принесет огромнейшую пользу. Поэтому, если мы именно помним этих людей, вот, лучше помолиться. Или заказать в храм, как мы сказали, на год. И по разным монастырям, по разным храмам. Это громадная польза для души будет всем усопшим. Пашка, вот вы сейчас упомянули усопших. Хотя это не по теме нашей передачи, но мне почему-то хочется об этом сказать. Есть одна такая знакомая, вы ее тоже знаете, Валентина, наша прихожанка. Она человек верующий и постоянно ходит в церковь, но, по-видимому, вера такая не очень крепкая, потому что всегда были сомнения у нее о том, что есть ли загробная жизнь. Вот как будто бы человек ходит и исповедуется, иногда причащается, а всегда сомнения, а как же, вот есть тут мир или нет, а может быть там ничего и нет. И вот она мне позвонила на Пасху и рассказала случай, который с ней произошел. У нее мама умерла, хотя она сама в возрасте уже, Валентина, ей за 60, мама давно уже у нее умерла, и, по-видимому, у нее такая была серьезная связь с мамой. Но мама ни разу ей не снилась. Да, в общем-то, и не принято в православии просить о том, чтобы снились наши усопшие. Считается, что это не полезно. Но она вот так как-то в последнее время молилась и просила, говорит: «Мама, ну ты мне приснись, все-таки скажи, есть ли жизнь там дальше? Потому что у меня нет веры в это никакой». И вот мама ей приснилась Страстную пятницу. Очень был коротенький сон, как она сказала. Совсем коротенький, но такой серьезный, значительный был для Валентины. Она сказала: «Вот ты все веселишься, а ведь едешь в скором поезде». Я не скажу, что это Валентина, она веселится, у нее очень много болезней. Но, наверное, речь шла о том, что мы очень много внимания уделяем внешнему, вот этому суетному, мирскому, и забываем о том, что мы действительно едем в скором поезде, и скоро будет остановка. И вот это сообщение произвело на нее такое сильное впечатление, что она не могла спокойно об этом говорить и рассказывать, и все время плакала. Вачка, вот почему действительно мы забываем о том, что мы едем в поезде, и будет конечная остановка? Нет, у нас памяти смертной выходит. Мы очень редко обращаемся к Богу, поэтому у нас нет молитвы, нет любви к Богу и к ближним. Поэтому и у нас бывает такое, что мы забываем. И когда человек коснулся любовью к Богу, он круглые сутки и проснется, будет всегда помнить. И что бы он ни делал, где бы он ни был, чем бы ни занимался, он постоянно будет это помнить. Пашка, ну, все-таки вот давайте вернемся к нашей теме. Мы говорили о том, что грех постоянно повторяется, вот особенно грех обиды, и мы никак не можем от него избавиться. Вот как себя остановить вовремя? В какой момент нужно сказать себе, там, допустим, стоп, возьми себя в руки? Или что нужно сделать в этот момент? Может быть, как-то помолиться? Вот как остановить этот процесс? Ну, надо знать, значит, так, матушка, что Господь – это наш Отец. Он дал заповедь любить Бога и любить ближнего. Если мы исполним эти две заповеди, мы спасены. Поэтому надо помнить всегда, с кем мы общаемся. Вот потому что в день страшного суда Господь скажет нам: то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Если мы вот это уясним и будем всегда в памяти держать, то мы, где бы ни были, что бы мы ни делали, мы всегда будем помнить. Особенно, если мы будем себя подогревать молитвой, чтением святых отцов и Священного Писания. Вот, допустим, лопатка горит, и вдруг она погасла. В чем дело? Оказывается, масло кончилось. Или бывает, что масло есть, нагар появился. И когда мы поправили лампадочку, нагар сняли, смотришь, он опять горит. Вот точно так же душа должна гореть любовью к Богу, к ближним. И что произойдет тогда у нас? Если мы постоянно будем читать Священное Писание, святых отцов, вот, постоянно молиться, это как бы елей, который в душу наливается. И будет любовь к Богу ближнему. А вот нагар – это наши грехи. Бывает, что в течение дня всего много бывает. Даже не желаем, а вдруг что-то случилось. Поэтому должны всегда сохранять. Почему в душе холодно бывает? Вот когда печку топим, дров немножко подбросили, они прогорели, все остыло. Надо постоянно подбрасывать, чтобы горело. И так вот, когда мы в квартире провели свет, повесили люстры, но не подключили к источнику энергии, и все это будет висеть впустую. Лампочки холодные, и света не будет давать. А если мы подключили к источнику, смотришь, и лампочки стали светить и греть, и приятно стало. Так вот, источником этой энергии, источником жизни является Господь. Что бы мы ни делали, как бы свою жизнь украшали, никогда не придем к той радости, к тому миру и к той любви, если у нас нет Бога. Что бы мы ни делали, а без Бога все пустое. Так во все времена люди всегда обращались к источнику жизни, к источнику энергии, к своему Творцу Небесному. Просто в нашей стране был маленький период, когда вместо Бога стали верить в творение Божие, в природу, что все природа создала. А там не надо думать, кто эту природу создал. Природа все создала. А природа, она неодушевленная, разума не имеет, она никогда ничего не создавала. Об этом думать-то и некогда. Дядя там подумает за нас. И мы доверяемся этим дядям. Хотя взять все ученые, они не ищут Бога. И они доказать не могут. Это духовная сфера. Они могут только изучать то, что Господь создал. Есть одна только наука, богословие, которая говорит о Боге. Она не ищет, она говорит о Боге. Поэтому мы так должны себя настроить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Слушаем. Пожалуйста, говорите. Спасибо. Батюшка Амвросий. Слушаем вас. Христос воскресе. Воистину воскресе. Я хотел задать вопрос такой. Мы простые смертные. Вот исповедуемся в своих грехах. Как вы исповедуетесь? Вы, батюшки, сами, вы грешите или не грешите? Как вы исповедуетесь? О, перед кем? Угу. Вот, у меня вопрос. Так. Перед кем вы исповедуетесь? Так. Ну все, спасибо, Господи. Исповедуемся, допустим, мы в алтаре, у нас священников несколько человек. И мы стараемся каждую неделю, особенно перед службой, если на совести что-то есть, какой-то помысел может прийти, или о ком-то подумал что-то, или молился во время молитвы, отвлекался. Вот. Или лишнего поспал, лишнего поел. Вот. Мы всегда исповедуемся. Стараемся контролировать по милости Божией. Вот. Потом у каждого есть свой духовник. Вот. Если есть возможность близко, значит, поехать поисповедоваться. А если нет, то опять же с благословения духовника исповедуемся ближнему священнику. Ну, я скажу, что и все митрополиты, патриарх, они тоже исповедуются, у них тоже духовники есть. Если на совести появилось что-то, они могут открыть, покаяться. Так что все каются. Ну и скажем, что 2000 лет народ всегда каялся, и до Христа тоже народ исповедовался. Даже в Библии написано, что приходили к первосвященнику, исповедовали грехи, потом первосвященник руки клал на голову козлу, гнали его в пустынное место, и он там погибал. Поэтому такая пословица есть: «Что из меня вы делаете от пущения козла?» Это идет библейское. Так что все исповедуются. Но если кто-то желает душевного мира и радости, надо душу держать в чистоте. Ну, еще, батюшка, в дополнение, в каждой епархии есть епархиальные духовники, которые назначают определенные дни, часы, когда они принимают на исповедь всех священнослужителей данной епархии. Это в каждой епархии есть, поэтому все священнослужители, какие есть, и монашествующие, и женатые, они приезжают в определенные часы и дни к епархиальным духовникам и исповедуются. Кроме того, что у большинства есть, конечно, и свои духовные отцы. Вот я, допустим, в монастыре живу, и ко мне приезжают священники с приходов. Да. Говорят: «Батюшка, хочу почистить совесть, открыть помысел». Ну, конечно, без исповеди невозможно никому, любому человеку, в том числе и священнослужителю. Батюшка, наша передача подходит к концу, и вот нам передали записочки. Это наши радиослушатели просят помолиться о здравии тяжело болящей Виктории, Елены, Валентины, Марины, Екатерины, Аркадия, Марии, Татьяны, Марии, Елены, отца Амвросия, монахини Анны, Николая, Николая, Надежды, Надежды, Надежды, Елены, Александры, Максима, Александры, Татьяны, Елены, болящей Фатинии, Натальи, Татьяны, Сергия, Непраздной, Иулии, Владимира, Ларисы, Дмитрия, Ирины, Александра, Лидии, Людмилы, путешествующей Елены, Екатерины, Татьяны, Евдокии, Софии, тяжелоболящего Андрея, Стефана, тяжелоболящей Валентины, Ольги, Зои, отца Сергия, тяжелоболящего отца Василия, тяжелоболящего отца Антония, Веры, Марии, Севастьяны, Вячеслава и Михаила. А о упокоении новопредставленной Антонины, участник войны, Павла, Нины, Нины, воинов Иоанна, Дмитрия, Сергия, Александра. Батюшка, наша передача подошла к концу. У нас есть еще буквально вот полторы минуты в завершении нашей передачи. Я скажу по нашей теме. Хотя не хотя, нельзя ходить бабкам, там, просить помощи какой-то. У нас Господь дает помощь церкви. И, конечно, все, какие у нас есть проблемы, прибегайте к Богу. Говорит: «Господи, помоги, Господи, спаси. Если ты мне не поможешь, я без твоей благодати не могу спастись». Единственный у нас помощник – это наш Отец Господь. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.